Глава 14. Ночью сон Розы то и дело прерывали кошмары про рыжих псов. Однако, когда девочка проснулась утром и вдохнула успокаивающий запах лаванды, то почувствовала, что готова к новому путешествию. Даже шрам на запястье совсем исчез. На замену вещам, по запаху которых их могли выследить, Зира дала Розе теплую накидку из струящейся ткани. «Настоящая миродийка!» — радостно воскликнула Росток. «Если не считать кроссовок!» — вздохнула девочка. «Ну, обуви твоего размера у нас нет». В карманы накидки Розы Анис насыпал кофейных зерен. «Кофе притупляет запахи. Считай, что твоего следа для других не существует», — уверил он Розу. «Ну-ка, и для меня место оставь», — возразил Топинат и плюхнулся пухлым задом в карман Розы прямо на зерна, чтобы удобно было нести свой пост наблюдателя. Зира протянула в дыхательнице два шарика с ароматами. «Это твой билет на ферму семьи Кабачок, где живет Базилик. А вот это поможет тебе найти дорогу обратно. Смотри, не потеряй». Роза не удивилась тому, что обратный билет пах сливами, а билет туда имел запах кабачков. Приготовившись к полету, Роза покрепче взялась за порхалку и активировала розу ветров. Послышался глухой рокот, приспособление пришло в движение, и Роза с Топинадом поднялись в воздух. Там, внизу, Анис и Зира активно махали им на прощание. Через несколько минут порхалка приземлилась в поле, где росли странные кабачки — оранжевые, фиолетовые, зеленые. Некоторые походили на снеговиков, другие имели более сложные формы и напоминали людей, животных, геометрические фигуры, спирали и завитки. «Вот и кабачки базилика», — объявил хомячок. «Это настоящие произведения искусства. Базилик — взраститель, но он мог бы стать одним из гильдии творцов. Его смелые эксперименты не раз приносили ему победу в конкурсе». Заметив кое-что необычное, Топинат прервал свой рассказ. В конце грядки яркие растения уступали место низкорослым и коренастым кабачкам. Последний из них был очень маленьким и сморщенным, как какашка. «Наверное, фантазии не хватило», — предположил Топинат. Роза очень надеялась, что выращивать вербинолу у взрастителя получалось лучше. Девочка и хомячок пересекли поляну и оказались у фермы. Они сразу об этом догадались, как только увидели приземистый домик, амбар и сарай. Роза тотчас заметила, что плитка, двери и даже оконные рамы сделаны из серебренума. Вдруг хомяк обнажил два передних зуба и прошипел три раза. Из рощи им навстречу выбежало что-то черно-белое и пушистое. Это оказался хвост маленького зверька, шерстку которого от головы до хвостика пересекали две длинные белые полосы. Зверек, наверняка хорек, подбежал к ним. За ним прибежала и маленькая девочка. На ее загорелом лице сияла радостная улыбка. «Наблюдатель, наблюдатель, всех хранителей, спасатель!» — замерев, сказал зверек и приставил лапку козырьком. «Наблюдатель, наблюдатель!» — повторила девочка веселым голосом и также приставила руку. Топинат ответил тем же жестом. «Роза, познакомься. Это Рукавичка, наблюдатель фермы семьи кабачков», — объявил Топинат и указал на полосатого зверька. «А это Пыльца, дочка базилика». «Пойду скажу папе!» — крикнула Пыльца и побежала к дому. «Разве хорьки могут быть домашними животными?» — удивилась Роза. «Я не хорек!» — обиделась Рукавичка. «Я скунс, и я вовсе не домашнее животное. У меня даже есть диплом профессионального наблюдателя». Больше Роза не проронила ни слова. Девочка слишком боялась обидеть чувствительного зверька. В дверях дома стоял грузный мужчина, который махал им рукой. «Заходите, заходите!» — пригласил их фермер. «Рад тебя видеть, Топинат!» Он провел их в комнату, которая была и кухней, и столовой. Жены базилика Лилы дома не было, поэтому он познакомил их только с сыном Эолом, мальчиком 12 лет. В отличие от сестры, он не был таким радостным, но все-таки мальчик что-то пробормотал гостям, и Роза приняла его бурчание за приветствие. «Чем обязан удовольствию видеть вас?» — спросил базилик. Топинат коротко рассказал про оранжерею и объяснил, зачем они пришли. «Мирабель заболела?» — встревожился базилик. «Космос пропал!» Он так заволновался, что конец фразы утонул в приступе кашля. «Разве до тебя не долетела шарабочка, которую отправила Зира?» — удивился Топинат, пока сын подавал базилику стакан воды. «Шарабочка? Нет, мне ничего не присылали», — ответил фермер. «Шалочка», — неправильно повторила пыльца, размахивая маленьким предметом. «Вот же она, шарабочка от Зиры!» — воскликнул базилик, увидев, что было у дочки в ладони. «Пыльца, я уже говорил тебе, не бери без спроса мои шарабочки!» «Это Алешек для папочки», — пояснила пыльца, прижав к груди игрушечного бельчонка. В руке девочки был короткий стержень, на концах которого располагались два крыла. «Это бабочка?» — спросила Роза. «Шарабочка!» — поправил Топинат. «Сообщение с ароматом!» Быстрым движением базилик поймал летающий предмет. Крылья шарабочки перестали трепыхать, и Роза, наконец, смогла ее рассмотреть. «На одном крыле есть адрес из аромата, куда нужно доставить послание», — пояснил Эол. «Шарабочка работает так же, как Роза ветров», — закончил объяснение хомячок. Роза принюхалась к концам стержня. «Я совсем ничего не чувствую», — заметила она. Эол с любопытством оглядел девочку и остановился взглядом на ее кроссовках. «Ты безносая!» — уверенно заключил он. «Освободи карманы!» — напомнил Топинат. «Кофейные зерна отбивают запах!» Роза сделала, как велел хомячок, и почувствовала запах кабачков на одном из крыльев шарабочки. На другом крыле остался горьковатый запах, аромат зиры. Так звали росток Мирабель. «А с этой стороны можно узнать отправителя», — воскликнула девочка. «Но как прочитать сообщение?» Эол раскрыл стержень, и Роза глубоко вдохнула. Она почувствовала два аромата. Первый был неприятным, а второй — фруктовым. «Тухлые яйца и...» «Сливы!» — узнала Роза и удивилась. «Что это значит?» «Что в доме у Мирабель плохо пахнет», — расшифровал Эол. «Другими словами, дела в оранжерее стали хуже», — уточнил Топинат. «Зира всегда кратко. Обычно Анис вкладывает еще письмо», — добавил хомячок, и Эол достал из стержня свернутый листок бумаги. «Точно!» «Листок пахнет анисом», — подтвердила Роза. «Неплохо для безносой», — признал Эол. «Роза — прекрасная вдыхательница», — ответил ему Топинат, которого переполняла гордость за свою подопечную. «В Париже ее заметили ищейки невидимок. Чтобы защитить Розу, нужно как можно скорее вылечить Мирабель, а для этого нужна вербенола». «Проблема в том, — начал базилик, — что семена вербенолы, как правило, создают хранители ароматов. В моих запасах, должно быть, осталась лишь пара шариков с ароматом этого растения». Базилик не смог закончить фразу, его снова одолел приступ кашля. Сын осторожно похлопал его по спине, а дочка, которая была невысокого роста, похлопала по попе. «Папа постоянно кашляет», — призналась пыльца. «Простудился?» — взволнованно спросил Топинат. «Точно нет», — ответил за отца Эол. «Лекарственный аромат против боли в горле ему не помогает. Пару дней назад у папы ослабло обоняние, и ему стало труднее дышать. И теперь его растение обрабатывает мама. А ведь она собирательница. Ей редко приходилось выдыхать ароматы удобрений или ухаживать за растениями. Нам тоже по-хорошему нужно лекарство из вербинолы». Роза и Топинат обменялись взглядами. Девочка тут же вспомнила о сморщенных кабачках. Сердце быстрее забилось от страха, а в памяти возникли слова Аниса: «Дыхание для хорошей взрастительницы очень важно». «Что ж, вырастить вербинолу», — базилик прошептал ответ между приступами кашля, — «будет непросто».